Глава 18. «Что? Какой Посейдон?» — удивленно посмотрела на меня Арин, спрыгивая с каменного уступа. «Да вот и я не до конца понимаю. А еще не понимаю, какая тварь здесь тухнет и кто ее сожрать успел». «Акулы!» — предположил Иргвар. «Не исключено», — пожал я плечами. «Ладно, давайте пока не слишком поздно, отыщем наших товарищей». «Кстати, да, я так и не понял, кого мы ищем», — повернулся ко мне головосек. «В день, когда мы познакомились в Бобруйске, я двинул в соседний умирающий городок, Нагорный вал. Ты о нем наверняка слышал. Той же ночью там случилось нашествие нечисти, которое все мы дружно отбивали. Так вот, среди тех, кто смог отбить первую волну и выжить, оказался Маверик и его команда. Они тоже, как и ты, пришли из пустоши. Собственно, так мы и стали братьями по оружию. Много позже я пересекся с троицей из их отряда на турнире». «Троицей? Это уже серьезно, чтобы из одного отряда в тысячу избранных попали сразу трое. Серьезный дядька это твой, Маверик», — подытожил Иргвар. «Ну, а я про что? На турнире мы с ним успели немного поболтать. Он рассказал, что нашел отличное место у маяка на побережье, а у меня еще и ниточка квеста в эту сторону тянется. Короче говоря, считай, сама судьба велела к нему отправиться. Ладно, дальше на своих двоих». Погладив лошадок, вернул их в пространственное убежище. «У меня до сих пор организм подскакивает при ходьбе. Не привыкла я на колесницах разъезжать», — пожаловалась Арин. «Надо артефактора найти и приделать рессоры. Ну или в целом поменять подвеску на то, что осталось от автомобилей». Слух расписал свою мечту, появившуюся после этой поездки. «Надо найти». Коротко и сухо согласился со мной обладатель не самой приятной привычки обезглавливать своих врагов по поводу и без. «Обязательно. Первоочередная задача», — всерьез кивнула хмурый Арин. Загудели усталые мышцы. Молочная кислота разлилась по организму, даруя скрипуще тянущие ощущения в каждом закуточке измученного тела. Вместе с тем я совершенно иначе теперь размышлял о своей чудо-палатке, своем лагере, что сейчас использовался в убежище. За все время путешествий мне дважды встречалось нечто подобное. И реальная ценность переносного лагеря, где можно спокойно отдохнуть после дороги, возросла теперь до небес. Первый маяк был уже на соседнем Гексе, и нам стали вновь встречаться люди. Охотники, разведчики, добытчики. Какие-то небольшие поселения рыбаков, бдительные стражники и внимательные взгляды, провожающие на всем пути. «Стоять! Маяк — территория клана Коготь Асуры! Кто такие? Куда прете?» На перерез выскочила пятерка поджарых людей, коих объединяли птичьи перья в волосах и украшения из мелких косточек. Сказано это было на английском, причем с сильным акцентом. Оценив внешний вид, цвет кожи и отличительные особенности стражи, я пришел к выводу, что перед нами индусы. Путаницу привносили перья, но это какой-то местный фетиш. В остальном же ребята выглядели вполне приличными воинами. 12-14 уровни, как минимум редкая экипировка, суровый взгляд, руки в мозолях. В общем, сразу видно, тренируются, сражаются, убивают и дело свое знают. «Доброго вечера! Я не ищу конфликта, так что не беспокойтесь и сильно не хватайтесь за копья. Мы прибыли к вам в поисках одного человека, известного как Маверик, факельщик или светоносец. Возможно, в этих краях он носит еще какие-нибудь имена. Раньше Маверик точно обитал в районе маяка», — дружелюбно произнес я на хинди, ввергая незнакомца в шок и дополнительно вкладывая в слова немного маны, чтобы градус тревоги у местной стражи немного снизился. «Тут таких нет и не было. Мы этот маяк с третьего дня переноса держим», — ответил тот из них, что находился в центре и имел экипировку чуть получше. Хотя догадаться, что из этой пятерки главный именно он, можно было бы и по манере держаться, и просто взглянув на его уровень. «Я вижу, что его тут нет, но, быть может, вы знаете, где его найти. Маяков в этой части побережья немало. Мы так долго будем плутать». «Ага, что бы мне отвечать на вопрос чужака?» «Что же, можно и познакомиться. Меня зовут Дмитрий. Я тут у вас проездом. Мало ли, как судьба сложится. Хотелось бы иметь друзей среди стражей побережья». «Думаешь, просто сказал пару дешевых фраз и стал другом клана Клык Асуры? Ты или наивный дурак, или...» «Или я знаю, что дружбу не получить по щелчку пальцев. Но я хотел бы показать серьезность моих намерений и сделать вам и вашему боссу подарок. Скажете ему, что Дмитрий из Варикейна с почтением относится к его силе и способности поддерживать образцовый порядок и безопасность на контролируемых землях, спасая и оберегая достояние человечества от посягательств иномирных тварей. И этот скромный подарок в знак моих добрых намерений». Я вытащил из сумки сразу две бутылки водки, передав их на глазах меняющимся стражам. «Рисва?» «Пшеничная». Улыбка расцвела на лицах большей части отряда, и я тоже от души улыбнулся, передавая им взятку. «Ну что, теперь-то мы можем быть уверены, что хотя бы не враги друг другу. Подскажите, в какую сторону идти? Не хотелось бы скитаться всю ночь напролет». «Жадир, спрячь в свои пространственные карманы подарок уважаемого... Дмитрия из Варикейна», — любезно напомнил я. «Да, Дмитрия из Варикейна. После смены зайдем к яме, расскажем об удивительном знакомстве с человеком, что говорит на нашем языке». «Ну да, разбились по национальным признакам, объединились всеми местными индусами. Видимо, здесь зона релокации самых разных национальностей». Я продолжил выразительно молчать, дожидаясь ответа на вопрос. «Прошу прощения, задумался. Не знаю, с какой целью вы его ищете, но будьте осторожны. В последнее время они ведут себя очень злобно и агрессивно, захватывая соседние гекции и напрямую конфликтуя с городским советом порта, хоть те и сами не намного лучше. Вы можете оказаться между двух огней. Найти их просто. Маяков здесь и впрямь множество, причем рассыпаны они без какой-либо логики. Ближайший, он по ту сторону от города, контролируется как раз людьми Маверика». «Спасибо. Мира вашему дому и богатого улова», — пожелал им, наблюдая, как большая группа индусов с удочками наперевес шагает к небольшому деревянному пирсу с лодками. «С таким засильем рыбаков побережье лишится рыбы очень и очень быстро. До обеда. И останется лишь дождаться других стаек чешуеобразных. Правда, выходить дальше в море, особенно после того пейзажа с покусанным иномирцем, не сильно-то и хотелось. Впрочем, местные, как погляжу, и лодками обзавестись успели, и не слишком-то боятся выходить в море. Наш путь продолжился. Я пересказал разговор спутникам. Мы бежали по узкой полосе гекса, вытянутого вдоль побережья. Гекс-дорога. Сразу видно, что слеплен он из разных кусков. Где-то шла узкая гравийка, переходящая в широкое шоссе, что через время сменилось раздолбанным асфальтом. Во многих местах виднелась забота местных жителей, залатавших ямы и засыпавших спуски между двумя холмами. Титанический труд. Но я представляю, каково это — пытаться втащить телегу под углом в 30 градусов на вершину холма. На подходе к городу раздался странный выкрик, после которого все следующие по тракту люди резко развернулись и припустили вперед. «Орки идут! Орки! С ними огры! Целая армия!» — кричал во все горло разведчик, с трудом переставляя ноги. Я не стал жадничать и, подбежав к нему, протянул флягу с остатками чудодейственной ухи. Мужик взбодрился, коротко поблагодарил и собрался бежать в сторону города. «Подожди, что за орки и огры? Сколько кого? Как далеко?» Придерживая его за воротник куртки, тут же поинтересовался я. «Тьма! Качки в авангарде и в тылу! С телегами, повозками! Всякие разные там есть, и большие, и мелкие! Вооружены до зубов, по бокам огромные, метров 10 ростом огры, с дубинами, с молодое дерево прут! Кожа словно камень! Шагают медленно, но аж земля трясется! Не счесть их! Я, как увидел, сразу припустил через лес и болото, дабы быстрее добраться. Благо, дорогу короткую знаю. Это все. Отпусти меня, пожалуйста!» Принялся упрашивать он, поняв, что скинуть мою ладонь, намертво вцепившуюся в его плечо, не в состоянии. «Да кто тебя держит-то?» — хохотнул я. «Они могут появиться в любую минуту. Пожалуйста!» Взмолился человек, и я отпустил его, задумчиво глядя в сторону, откуда появился неожиданный разведчик. «Тоже к городу идем. Если это эльфы, которых по неопытности приняли за орков, ничего хорошего не жди. Он сказал, что они с детьми и стариками. Зараза! Они и в обычное время душками не были, а тут могут совсем ошалеть. А если это не дети, а реальные орки в центре построения армии, дело дрянь. Долбаные колдуны опаснее альвов». Мы снова побежали, теряясь в догадках, кого именно пытался описать Крикун. На входе в город возникла давка, и мы решили избежать глупой попытки пробиться внутрь, поэтому двинулись вдоль импровизированной стены, слепленной, как говорится, из человеческого энтузиазма и палок. По ту сторону и впрямь виднелся очередной маяк. Переглянувшись, наша троица помчалась туда. «Действуем, как обычно. Я говорю, вы давите крутизной морально. Договорились?» «Да легко!» — улыбнулся головосек, прямо на ходу извлекая меч из ножен. «Ты зачем меч достал?» «Ты их описал как крутых и агрессивных товарищей, а мы со стороны города идем, с которым у них конфликт!» — объяснил Иргвар, и не успел я ему ответить, как из кустов выскочили неплохо замаскировавшиеся бойцы с символом факела на щите. «Стоять! Кто такие?» — рявкнул страж факельщиков. «Вообще символично, конечно. Маверик, факельщик, символ, факел. База, гигантский факел в виде маяка. Концепция любопытная». «Друзья», — улыбнулся я. К горлу потянулся меч, вынудив внимательно следить за траекторией лезвия. Мало ли, что там в голове у человека. Но нет, это было лишь предупреждение. Острие клинка задержалось чуть ли не в полуметре от меня, обозначая угрозу. «Таких друзей захуй и в музей! Пошли нахер, пока не порезали!» Лидер отряда имел впечатляющий 15-й уровень и не менее впечатляющее имя над головой. Шурык. «Ты, мужик, молодец, брутал и все такое, но если я пришел со стороны вон того города, это не значит, что я именно оттуда. Давай так решим, чтобы тебя и твоих друзей мордой в землю не воткнули, и ты потом не плакал. Назову тебе три имени. Приведи любого из них, чтобы убедиться, кто мы такие. Потом извинись, и мы спокойно разойдемся. Ты пойдешь дальше охранять, а я — жрать ужин с твоим боссом. Согласись, это все-таки лучше, чем сломанные ребра». «Че сказал? Да идите самого!» Низкорослый, но крайне агрессивный человек по имени Фигаро дернулся было к нам, но командир отряда, так и застывший с клинком, остановил его. «Имя!» — потребовал он, по сути соглашаясь с моими условиями. «Маверик, Наган, Генджи». «А? Замый босс?» «Передаем, что их ждет чел с арены». Махнул я рукой и уселся на ближайший камень, подавая пример спутникам. Те перестали прожигать взглядом стражников Маверика и отступили на два шага назад. «Ты этот самый чел? Серьезно?» В этот раз Фигаро подскочил как ужаленный, но уже с совершенно иным настроением. «Других челов не знаю. Давайте быстрее, жрать охота». «И омегом!» Отмахнулся от своего босса мелкий агрессор и исчез. «Бля, ну что за человек?» Пожаловался Шурык. «Я шилом задница он, Сань!» Вставил 5 копеек еще один из их отряда. «Я вижу». Ждали недолго, около 5 минут. Через кустарник с радостным криком понесся Наган и сходу врезался в меня, заключая в объятия. «Братан! Димон! Красавчик! Пришел!» Орал он, снимая любые вопросы о нашем статусе. «Привет, привет! Полегче! Задушишь?» «Ой, да ладно, не звезди! Задушь тебя, ага! Как же я рад тебя видеть! Бля, буду! Как я орал, когда ты этого говноеда в кашу размотал! 2 дня голоса не было! Связки надорвал! О, и красавец твой тоже здесь!» Не сразу обратил он внимание на Арин и Иргвара, но сейчас, окинув их взглядом, тут же вспомнил, где видел эту хищницу. «А какой же ты крикливый! Дим, давай я в разведку сгоняю, раз уж мы добрались. Меня смущает эта армия орков». «А, армия? И вы слышали?» «Да, но еще не видели. Вот и любопытно посмотреть». «Ну, я тебе не босс. Будь осторожна. Лишний раз не рискуй». «Дай бинокль». Протянула изящную ручку светловолосая красавица и спустя мгновение исчезла. «А, испарилась?» — удивился Фигаро. «А ты думаешь, кто перед тобой? Эта тихая красавица вошла в 8 сильнейших». Суровым тоном просветил его Шурык. «Так что береги яйца и не хами, а то она быстро чих-чирик сделает. Ха! Даже не заметишь, как в евнуха превратишься. Да-ха-ха-ха!» Добавил Наган и заржал. «А это, кстати, кто? На турнире не видел». «Но он тоже там участвовал. Хороший человек со сбежавшей кукухой. И надежный союзник», — представил я своего товарища. «Иргвар Головосек». «Головочо?» «Сек». «Ага, понятно. Спрячь меч, пожалуйста. Тебе рядом со мной никто не угрожает, а то люди будут нервничать. Еще решат, что ты меня в заложники взял». Почесал макушку заместитель Маверика. «Ладно». Недовольно буркнул Иргвар и спрятал свой меч-кладенец. Лагерь представлял собой хаос. Даже не так. То был палаточный городок, раскинувшийся на несколько гексов. Мне даже сложно представить, сколько в нем людей. Собственно, об этом я и спросил нашего проводника в пестром лабиринте туристического оборудования. «Вчера было около 700, но мы закрыли прием. Земли не хватает. Все гексы вокруг маяка уже заселены, а дальше начинаются проблемы». «Откуда столько? И что за проблемы?» Тут же полюбопытствовал я. «Сейчас к Маверику придем, расскажет». Маверик жил в самом маяке. Около него мы и встретили командиров факельщиков, тепло поприветствовав друг друга. Пара минут любезностей старых знакомых, и разговор сам по себе зашел о творящемся вокруг. «А оркам ничего не скажу, сам разведку жду», — развел руками Маверик. «А вот спорта с этими городскими дебилами, буду честен, проблемы не только у нас». «Что там они намудрили?» «Изменили свою открытую политику на принцип мзды. Хочешь жить — плати мзду. Хочешь торговать — плати мзду. Хочешь чем угодно заниматься под защитой дырявых стен — опять плати мзду. Не платишь мзды — получаешь». «Понятно. А город этот сильно разросся, людей стало в несколько раз больше, и никто никогда ничего не платил». «Ага. И вот как поставили плату, все нищенствующие взбунтовались. Получили по роже, разбежались кто куда. К нам вон куча народ прибилась, но это еще не главное. Не без моих усилий об этом городе знают далеко отсюда. И сюда же тянется большая вереница как желающих поторговать, так и всякого отребья, что не стесняется грабить кого ни попадя по дороге. Половина из тех, кто сбежал, не видят другого выхода, кроме как встать на кривую дорожку. Иначе просто с голода помрут. Вот и лезут, и на нашей территории в том числе. Все на нервах. И городским похеру. Уж сколько раз пытались достучаться. Хоть бы право ночлега оставили, уроды. А чего они так решили все переиграть? Да кто знает. Может, жадность, может, и другие более резонные причины. — ответил Маверик, пнув сапогом в дверь небольшой пристройки у маяка. — Варя! Кашу нашу особую на две порции больше вари! Настроя так-то, Арин в разведку пошла, на орков глянуть. Маверик кивнул и застучал по двери, сообщая о трех дополнительных порциях. — Ты извини, рецептуру никому не показываем, секрет фирмы, но каша дает интересный эффект. — хитро прищурился товарищ. — Проверим. «Кстати, я думал у тебя спросить, где тут можно разместиться поселению? Ищем спокойную и безопасную гавань. У меня, считай, 170 человек, и всех их надо сегодня оставить на ночлег». «А вот тут, друг мой, попадос. Народу вокруг, тьма тьмущая. На каждом гексе пару десятков живет. Можно, конечно, прогнать, но найти тихую и безопасную гавань — это не слишком поможет». «В любом случае надо размещать. В городе можно заплатить и разместиться?» «Попробуй. Но влетит тебе это дело в копеечку. Да и из-за чертовых орков народ, как видишь, за стены прет и бабок не жалеет. Ладно, пойдем внутрь, прикинем варианты». Мы зашли в маяк, и я с удивлением обнаружил большую настенную карту окрестностей, нарисованную очень детально и качественно. 11 маяков, хаотично раскиданных вдоль побережья. Город Порта, столица региона, растянувшаяся на 5 гексов, занимал площадь чуть больше, чем один единственный мегагекс Токио, обложенный, в отличие от местного убежища для городских, сотнями, если не тысячами микрогексов вокруг. Десяток деревенек, одно- и двухгексовые города вдоль побережья. «Просто большие деревни», — поправил меня Маверик. «Каждая 1000 человек. Море неплохо справляется с прокормкой». «Да, я уже заметил специфику. А это что?» — ткнул на верхнюю северную часть карты. Там, у крохотной деревушки, изображался мост, соединяющий большую сушу с островом. Неподалеку от этого острова, практически один на одном, лежало еще несколько отдельных островков. «Запретная зона. Острова наши, человеческие, причем довольно знаменитые. Мон-Сен-Мишель — это тот, на который ведет мост. Ближайший с ним — Спиналонга. Остальные вычислить не удалось». «А почему она запретная?» «Да твари там живут. Выбили людей в первые пару дней. За мост не лезут, так как на суше они не сильно шустрые, и их легко достать из луков. Сельдьмены называются, в честь селедки. Хотя там ничего общего. Змеехвостые русалы с рожей демона. В воде плавают не хуже рыб. Любят устраивать засады, воду для заклинаний используют. Станешь на берегу, а тебя внезапная волна смоет и в море унесет. Короче, твари те еще. То есть острова бесхозные? Ты не слышишь меня? Слушай, забей, сейчас еще Генджи вернется, покумекаем, где бы тебе при случае разместиться. А за острова забудь. Мало того, что там опасные твари, так еще и уровни у большинства из них за 30-й. Как так? А хрен его знает. Если верить местным, они с такими уровнями с первых дней. Понял, тогда тем более надо брать. Полуразумные обитатели вот, плюс остров легко поставить в оборону. Мне нужно пару дней, только бы придумать, где людей разместить. Ты, я понял, уже все для себя решил, да? А скоро твои подойдут? Они уже здесь, сокрыты, но время тикает, надо закругляться. Босс! О, Дмитрий! В маяк ворвался Генджи, что сходу начал доклад, едва поздоровавшись со мной легким взмахом руки. Альва это, да хера! И не одни! Основа армии эльфы! 2 десятка огров, столько же орков! Внутри телеги и дети. По сути, полноценное поселение сорвалось и ищет новое место для жизни. Еще одни, твою мать. Сколько их? Да хрена. 10 тысяч минимум. Мирных где-то 5-я часть. Все встреченные отряды или идиот в одиночек вяжут, или в плен. Там под 100 людей в тылу мы насчитали. Уровни. Задал самый интригующий вопрос Маверик. Авангард 15-й выше. Такую ораву даже город не выдержит. Вопрос, захотят ли они нести такие потери. Мы ведь тоже многих убьем. Тут же принялся оценивать обстановку Маверик. Двигаются, как и говорили изначально, к городу. Да, с нынешней скоростью явятся через 2 часа. Они в массе своей не очень быстрые. Дима, мистер Маверик. Развеяв невидимость, перед нами появилась моя разведчица Арин. Она учтиво поприветствовала хозяина дома и вернулась к животрепещущему вопросу. «Ты не поверишь, кто ими командует!» «Ну-ка, удиви меня!»